Призрак Билла Бернбаха. Если вы попытаетесь высказать сомнения в предлагаемом подходе, вам в пример наверняка приведут Билла Бернбаха, знаменитого рекламиста 1960-х годов, с которого и началась эпоха приятной рекламы. Его работы называют началом креативной революции. К несчастью, как это случается с большинством революций, время доказало ее несостоятельность. На самом деле, идеи Бернбаха и Ривса не сильно отличались. Разнились стили их исполнения. Бернбах воспользовался основными идеями продвижения товаров, только выразил их простым бытовым языком, без чрезмерной серьезности в отношении объекта продвижения. Он просто-напросто приблизил рекламу к реальности.